Глава 40. «Какой-то ты зеленый», — с сомнениями посмотрел на меня Куват. «Да еще и пупырышки по всей коже. Уверен, что нормально себя чувствуешь?» «А чего ты не предлагаешь остаться в лагере и передохнуть?» — несколько удивленно посмотрел на полуорка. «Что изменилось за эту ночь, пока я спал?» «О, привет! Проснулся!» — подошел к нам, широко улыбаясь Хироши. На его рукаве была белая повязка с надписью «Доброволец». Хотя я сильно сомневался, что хитрющий эльф делает что-то просто так. «Мы вчера не успели поздороваться». «Привет. Извини, я пока занят. Надо прийти и набить еще 12 жетонов. Ты сам с командой почему здесь прохлаждаешься? Вроде на тебе ни ран, ни ссадин почти нет». «А, так уж вышло, что мы продули», — несколько смущенно ответил эльф. «Как и Ичиро, встретившийся с собственным старшим братом. Вот, говорят, где развернулось эпичное противостояние. Пинг-фу только недавно подтвердил степень бронзового воина. 18 лет — это огромное достижение и гордость для всего клана. Вот только Ичиро почти справился с ним в поединке один на один. Настоящая сенсация. Бой долгое время был равным, пока средний наследник Пинг не начал применять ударные техники крови. Ичиро сейчас в лазарете на стене, а Пинг-фу лидирует по количеству собранных в первый день жетонов». «Понятно», — протянул я, глядя на смущенного Кувата. «Так вот откуда ноги растут у нашего недопонимания, да, напарник?» «Они клан», — пожал плечами полуорк. «Я ничего не могу тут сделать. Но Пинг-фу нас угрозой не считает, и с моим отцом ни о чем не договаривался. К тому же, если мы встретимся и при случае даже победим его, ничего страшного не произойдет, ведь ты изгуй, старшего из старших кланов, несменяемых правителей Часи». «Да не изгуй я. Сколько раз можно повторять?» «Ладно, ладно, чего спорить-то?» Защищаясь, поднял руки Куват. «Рожки только свои лучше спрячь, а то ни у кого сомнений не останется». «О, кстати, по поводу сомнений. У тебя что, тропическая зеленая лихорадка?» Спросил Хироши. «Просто если вдруг ты болен неизлечимой болезнью и будешь убирать, кого именно назначить твоим наследником?» «Да ну тебя! Это волосы расти начинают», с гордостью сказал я, закатывая рукава. «Через несколько месяцев вырастет приличных размеров шевелюра». «Зеленые волосы?» — удивленно переспросила Аи. «Да ты большой оригинал. Даже интересно, что в результате получится. Хотя покрасить их можно в любой цвет и оттенок по желанию. Но натуральных чисто зеленых волос не вспомню. Хотя, если подумать, у мастеров Джейн Ци волосы меняют цвет на зеленоватый. Но там лишь оттенок». «О, а ведь верно! Зеленый, коричневый и болотный у пути жизни. Красный, бордовый и огненно-рыжий у крови, синий, лиловый и фиолетовый у души. Но это проявляется только у героев, тех, кто получил больше 500 единиц ци, как и с глазами. Так что среди учеников проявляется крайне редко, да и среди владык есть далеко не у всех. По логике, волосы господина Гуйшена должны быть ярко-синего или фиолетового цвета, но они черные, хоть и длинные». «Может, он их специально обесцвечивает, как глава эльфов Дженли?» — проговорила Ай. «Нет, у владыки они просто седые, оттенка почти не видно», — отмахнулся Хироши. «Цветовая дифференциация волос. Не штанов, уже хорошо», — вздохнул я. А ведь была надежда, что можно легко и просто различать склонности противников по цветам их волос. Увы, выясняется, что не выйдет. Придется обходиться теми косвенными признаками, что я уже использовал. Сеть капилляров на висках — юаньцы, вздутые рабочие вены — сюэцы. Темные ногти — дженцы. Признаков, в принципе, и так хватало, но не все их можно рассмотреть во время схватки. «Если ты проиграл, что тут делаешь?» «Разве не видно?» — улыбнувшись, сказал Хироши и показал на свою повязку. «Работаю добровольцем, помогаю больным и раненым, поварам и кузнецам». «Блин, вот ты зачем ты напомнил про еду?» — со вздохом сказал Куват, урчание живота которого казалось слышно даже за пределами лагеря. «Ладно, с таким тобой идти в джунгли бесполезно. Ты нам всю добычу распугаешь своим рычанием. Придется как следует подкрепиться перед выходом». «Отлично. Я приготовлю шейную вырезку из того монстра», — воодушевленно сказал полуорк, похлопывая по сумке с мясом. «Идите за мной». «Кухню он найдет даже в подземелье по запаху», — покачала головой Ай. «Но я как врач подтверждаю. Поесть перед выходом необходимо. Не знаю, как вы...» А я после вчерашнего чувствую себя не слишком хорошо. Нужно восполнить силы. И одного сна тут будет недостаточно. Не все же на микстурах жить». «Решено. «Тогда вначале на кухню», — кивнул я, пропуская товарищей вперед. Вчера, когда мы шли по полной темноте в лагерь, мне не удалось его как следует рассмотреть. Да и не до того было. Теперь же стало прекрасно видно, что он построен по всей оборонительной науке. Два ряда стен, дозорные вышки каждые 25 метров, пепел от кострищ, которые жгли ночью для лучшего освещения. Палатки владык стояли чуть отдельно, обнесенные еще одной стеной. Полевая кухня стояла не в самом центре, а чуть в стороне, но под усиленной охраной. И, судя по следам крови и телам мелких тварей, это стало весьма не лишней предосторожностью. Правда, даже из этой ситуации воины чаще смогли выйти с достоинством. И все мясо, которое само пришло в лагерь, оказалось отправлено в котлы. Заправлял всем этим хозяйством остающийся последние 2 года старшим поваром Пак. «Где вы шляетесь, оболтусы?» — гневно спросил он, не отвлекаясь от шинковки какого-то красного длинного корня. «Снимайте ваши оборванные доспехи и немедля к плите. Рук рабочих не хватает совершенно. Или хотите лишиться своих должностей?» «Простите, господин Пак, но мы еще не выбыли из турнира», — сказал я, показывая болтающийся на шее жетон. «А пришли приготовить один добытый деликатес». «Какой тут может быть деликатес?» — раздраженно отмахнулся повар. «Даже летучих мышей в уксусе приходится вымачивать, чтобы так не воняло». «У нас есть нечто совершенно особенное», — с придыханием произнес Куват. «Шея детеныша громового шестилапа, столь же экзотическая, как и у взрослой особи, но куда нежнее. Уверен, главы семей могли бы оценить блюдо из этого мяса по достоинству». «Ну-ка, дай посмотреть», — заинтересованно сказал Пак. «Молодец, хранил сразу в обеззараживающем составе. Что ты в него добавил? Мяту? Неплохо, очень неплохо. Думаю, если постараться, я могу вам повысить недельное жалование за такой кусок до 25 очков репутации. Или хотите получить в виде тянь? В виде призовых жетонов», — выпалил я, отстранив Кувата, который уже хотел что-то сказать. «Десятка, я думаю, хватит». «Десятка за кусок мяса?» — ошарашенно пробормотал Пак, помотав головой. «Ты в своем ли уме? 2 жетона — красная цена ему». «Ну, в таком случае мы его сами съедим», — сказал я, собираясь забрать добычу. Но повар ее и не подумал отпустить. Кто знает, когда еще господам военачальникам представится возможность отведать такого деликатеса. «Хорошо», — чуть ли не прорычал повар. 3! 9 жетонов за возможность испытать неизведанные, уникальные вкусовые ощущения, которых никто не почувствует, может, уже никогда. Разве это цена за вечность? 5! Это все, что я тебе могу гарантировать. Найти 5 безумцев, которые отдадут тебе свои жетоны в обмен на порцию монстренятины. Да и то лишь под хорошим соусом. Не портите отношения с шефом. Вам еще работать под моим началом несколько лет. 8. И 1 порция достанется нам 3, сказал я. Неужели вы сами не захотите его попробовать? Только подумайте, еще сегодня ночью являлся самым страшным монстром во всех джунглях. Альфа-хищник, вершина пищевой цепи. А сегодня утром он уже на вашей тарелке. «Арррррр!» — взревел Пак. «Ладно, хорошо. Будет вам 8 жетонов. Куват, начинай нарезать стейки не толще и не тоньше 1,5 сантиметра, чтобы мясо можно было прожаривать разными методами. Вал, на тебе овощи. Почистить, нашинковать, замочить. Ну а ты, девочка, тоже не стой столбом. Что-то же тебя бабка научила делать, а я отправлюсь за вашими жетонами». «Потрясающе!» — ошарашенно проговорила Аи, когда повар скрылся из палатки. «Он что, и в самом деле принесет нам 8 жетонов за несколько килограмм мяса? Как это возможно? Мы ведь ради каждого из них жизнью рисковали, а тут... так просто...» «Если ты недовольна таким исходом, мы можем их благородно не брать», — пожала плечами. «Ну уж нет. Если так можно сделать, это нужно сделать. Ты же не против, Куват?» «Если мне достанется 1 порция, то почему нет?» — пожал плечами полуорк. «Вал все верно сказал. Есть вещи, которые невозможно попробовать 2 раз в жизни, а людей, готовых заплатить за уникальное ощущение, в городе предостаточно. Если у тебя нет шансов победить, если ты получил всего несколько жетонов за день полный сражений, то почему бы тебе не отдать 1 из них? Ведь смысла сражаться больше нет». «Не самый честный способ, но он все равно лучше, чем рисковать жизнью ради непонятного выигрыша», — согласилась Аи. «Говорите, чем нужно помочь». Готовка заняла больше 2 часов. Вначале мы трудились втроем, но уже через 15 минут к нам присоединился Пак и, сунув мне в руки ворох из 8 жетонов, начал раздавать ценные указания. Как ни странно, но под руководством шефа процесс пошел куда быстрее и проще. Огромный кусок мяса благополучно разделен на 32 стейка, или 8 больших долей. Травы сводили с ума, заставляя кишки драться за место ближе к желудку. Мясо начало источать собственный неповторимый аромат, сдобренный кореньями. И к моменту, когда все было готово, сам с огромным трудом сумел удержаться, чтобы не отщипнуть кусочек. Когда же вышли с кухни, оказалось, что еды ждут не обычные воины, а герои, и даже два главы кланов. Хэйхи и Пингченг сидели напротив друг друга, мило общаясь. Но я прекрасно видел, что их оружие расположено неподалеку. Так что каждый из владык в любое мгновение готов вонзить острие клинка в шею противника. Или все же союзнику. Они так мило общались, будто и не было от Хэй угрозы убийства младшего наследника Пинг. «Дамы и господа!» — громко объявил Пак. «Самое экзотическое и изысканное из возможных блюд этого острова. Маринованная вырезка из шеи детеныша шестилапа под острыми пряностями. Прошу вас, угощайтесь!» Пока я разносил тарелки под бодрые крики героев, мою спину не раз и не два словно плетью обжигал взгляд Хэйхи. Однако на открытые действия против меня он не решился. А может, я просто себе надумал. Точно так же, как и с мясом. Нет, оно было превосходно приготовлено. И мог поспорить, что ни в одной жизни не ел ничего столь вкусного. Вот только приготовь пак свинину, восторг бы не изменился. И все же главное разочарование ждало меня чуть позже, стоило нам выйти за ворота. «Наконец-то! Солнце уже в зените!» — недовольно фыркнул Пингфу, вставая с камня. «Брат сказал, что ты не уступаешь ему по силе. А я очень давно жду матча реванша. Раз ты тут, значит, тебя признали достойным сражаться с воинами на равных. И никто тебя не защитит.